Глава 17. 30 октября. Продолжение. Я беседовал с господином Летурнером о нашем положении. По-моему, если все сложится хорошо, мы недолго останемся сидеть на рифе, но Летурнер, по-видимому, не разделяет моего оптимизма. А я, напротив, очень боюсь, — ответил он, — как бы нам не пришлось надолго задержаться на этих скалах. Но почему? Выбросить за борт несколько сотен тюков хлопка не так уж трудно и долго. Эту работу можно сделать за 2-3 дня. «Разумеется, господин Казалон, выбросить тюки — дело нехитрое, но ведь проникнуть в трюм Ченслера нельзя, там нечем дышать. И, пожалуй, раньше, как через несколько дней, туда не попадешь, раз груз еще горит в середине. И можем ли мы вообще продолжать плавание, даже когда потушим пожар? Нет. Надо еще заделать течь, очевидно, порядочную, и заделать очень тщательно, чтобы не пойти ко дну после того, как мы чуть не погибли в огне». «Нет, господин Казалон, я не строю себе иллюзий и почел бы за счастье, если бы нам удалось покинуть этот риф через 3 недели. И дай-то бог, чтобы буря не разыгралась, прежде чем мы выйдем в море. Иначе Ченслер разобьется, как скорлупка, об этот риф, который станет нашей могилой. В самом деле, такова наибольшая опасность, которая нам сейчас угрожает. Пожар мы потушим, пробоину, надо думать, заделаем, но ведь мы зависим от милости ветра. Пусть даже мы спасемся от бури, взобравшись на вершину скалы, но что останется с пассажирами и экипажем, если корабль разобьется о скалы? Доверяете ли вы Роберту Кертису, господин Летурнер, спрашиваю я? Безусловно, и считаю милостью Божьей, что наш прежний капитан передал ему командование судном. Я уверен, что Роберт Кертис сделает решительно все, чтобы найти выход из нашего трудного положения». Когда спрашиваешь капитана, долго ли продлится вынужденная стоянка Ченслера, он неизменно отвечает, что ничего пока не может сказать, все зависит от обстоятельств, но он надеется, что погода не испортится. И действительно, барометр неуклонно поднимается, указывая на отсутствие атмосферных колебаний. А это верный признак продолжительного безветрия и счастливое предзнаменование для предстоящих нам работ. Время еще не ушло, и все мы энергично принимаемся за дело. Роберт Кертис хочет прежде всего окончательно потушить огонь, который еще тлеет над уровнем воды, залившей трюм. О спасении груза не стоит и помышлять, поэтому остается только одно — затушить огонь, залив его сверху водой. И вот снова прибегают к шлангам. Матросы вполне справляются с работой без посторонней помощи. Пассажиров пока не привлекают, хоть все мы готовы предложить свои услуги, и ими не придется пренебрегать, когда вопрос станет о разгрузке корабля. В ожидании этого мы с Летурнером занимаемся беседой, чтением, а я, кроме того, посвящаю несколько часов своему дневнику. Инженер Фолстен — человек малообщительный, он либо погружен в цифры, либо чертит эпюры машин с планом, разрезами и видом снизу. Дай-то бог, чтобы он изобрел какой-нибудь мощный механизм, который помог бы снять Ченслер с рифов. Что касается супругов Кир, то они держатся в стороне, не докучая нам своими бесконечными пререканиями. К несчастью, мисс Херби вынуждена оставаться с ними, и мы видим молодую девушку очень мало, а то и совсем не видим. Сайлас Хантли ни во что не вмешивается. Моряк в нем умер, а как человек он не живет, а прозябает. Буфетчик Хобарт исполняет свои обязанности так, словно на корабле ничего не случилось, и он идет обычным курсом. Хобарт — личность до приторности угодливая. Он очень скрытен, и у него бывают вечные раздоры с поваром Джингстропом, грубым, уродливым и нахальным негром, который слишком много времени проводит с остальными матросами. И так развлечений на борту очень мало. К счастью, мне пришла в голову мысль исследовать незнакомый риф, на который наткнулся Ченслер. Прогулка не обещает быть ни долгой, ни интересной, но это единственная возможность хоть на несколько часов покинуть корабль и изучить островок, происхождение которого, несомненно, очень любопытно. Кроме того, очень важно снять план рифа, не обозначенного на картах. Я думаю, что мы с Летурнерами вполне справимся с этой гидрографической задачей, предоставив Роберту Кертису дополнить ее точными координатами островка. Мое предложение поддержано Летурнерами. Нам представляют вельбот, и, захватив с собой гирю и лот-линь, мы покидаем Ченслер. 31 октября утром в сопровождении лишь одного матроса-гребца.